свободою владеем, до могилы не расстанемся мы с нею. Все эскадры и армады нас поймать бы крайне рады, пусть нас мало, только все же мы сильнее. Но стихия не сломила, в нашей дружбе наша сила, мы за друга кровь пролить до капли рады. Если ж вдруг мы промахнемся, если братцы попадемся, оживем мы в новых песнях и балладах, нам прибрежных мелких радостей не надо, нам прибрежных мелких радостей не надо, не надо. Вот это я тебе взамен могильных роз, взамен кадильного курения. Ты так сурово жил и до конца пронес великолепное презрение. Ты пил вино, ты как никто шутил, и в душных стенах задыхался, и гостью страшную ты сам к себе пустил, и с ней наедине остался. Вот это я тебе взамен могильных роз, взамен кадильного курения. Ты так сурово жил и до конца пронес великолепное презрение. Однажды, выйдя на обрыв, я сознаю, как безнадежна вольность птичьего полета. Во мне зарыто глубоко зеленый холм на дне реки. Его я в полдень замечаю, но пройти глубинным краем мне не удастся никогда. Над непокрытой головой я снова слепо ощущаю свежесть первого цветения и быстротечность облаков. Но я не грежу высотой, а у реки своя дорога. Мне же хочется немного пройти всю жизнь своей судьбой. Thank you. зеленоглазые вина пыльного подвала кавалеры, веселяясь, сякнули до дна. Гроздями хрустальных виноградин люстра позавешена сполна, но граненый блеск их безотраден, безотраден, сбросив бисер бликов у окна. Зажгите свет, тот лучший свет, лишивший нас восторга и побед. Это темнота ночного дома, где не шелохнется ни листок. С детством недалекого знакома, мне знакома, вечно будоражащий исток. Только на алтарь своих сомнений я устало сбросить не спешу. Из леса модных впечатлений, впечатлений, горстку земляники выношу. Верните свет, тот лучший свет, которому цены на свете нет. В раю открыли флюорографию без перерывов на обед, прибив над входом эпитафию «Привет покойничкам, привет!» И там архангела приставили у вновь прибывших корень зла, искать в сравнении с кристальною душой усопшего козла. Козел капустою похрустывал, и шо не ведая пока, что сотворила с ним Иисусова сия могущая рука. А между тем сползались грешники души заверить чистоту, и на козла грехи все вешали, вешали, как мелкорогому скоту. А выходных козлу не выдано, все потому что это рай, и грешных видано, не видано, а ну хоть совсем не умирай. И в знак на это несогласие козел архангела поднул, тот завопил до безобразия и долго сесть не мог на стул. Козла за это крепко выдрали у самых райских, у ворот. Ну а потом из рая выгнали обратно к бабке в огород. Лето крапивою больно кусается, лапы пылят. Кошки мне встречные с пренебрежением злобно шипят. Эй, сегодня мне не до споров, забудем старые ссоры. Но-но-но, за мною рядом хозяйка, на поводке шагает с милой хозяйкою парень знакомится. При чем же тут я? А он со мной, объясняясь, в глаза смотрит преданно, гладит любя. Ему, конечно, бы весело, ошейник свой перевесил я. Узнай собакины радости, ему сказал бы я так, но как сказать мне об этом? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Лето крапивою больно кусается, лапы пылят. Кошки мне встречные с пренебрежением злобно шипят. Эй, сегодня мне не до спора, забудем старые ссоры. Но-но-но, за мною рядом хозяйка, на поводке шагает. Долго ли, мало ли, из боров Дубраву ли, еду под вечер по утру, дело я делаю, и руки умелые, верно слушают глаз, и как не тяжела моя поклажа. До дому вернуться тороплюсь, все пути замели метели, все умолкли ручьи за печатью льда, все. Но только все же злится ветер на спящий лес, на его красоту, за его наряд белый. Осыпает хлопья с ветвей на лету. С бруями ладными, санями нарядными, я березы не балую, дров смола плавится, дымами кудрявится, очаги горячи, и каждое студеное оконце, и я лучиной вмиг озолочу. Что же ты повесил уши, старый детский белый заяц? Не соси, прошу, послушай, левой лапы грязный палец. Не сопи, не хлюпай носом, брось, не стоит. Ты же так ведь смотришь косо. Вот тебе мензурка, собранного бабушкой настоя. Бабушка, у нас, конечно, ты согласен, просто чудо. Как гадали мы в колечко, в ночь при свечках не забуду. Сварит нам она варенье, очень вкусно. Так оставь же сожаление, Если б позазнались куклы, да и нам вдвоем не грустно. Мы в окошко, если душно, сдвинув шторы, пустим ветер. Надоело быть игрушкой, всем ненужной, ты заметил. Но если б ты побыл в обличье человека, то, поймав меня с поличным, ватным сердцем понял, кто же твой хозяин и коллега, кто тебе царапал шкурку, дергал нитки утром рано. Может, это кошка Мурка, вот нахалка, брызнь у вана. Повторился ты в трильяже многократно. Обо всем потом расскажешь, спи, я выйду тихо, двери притворивши аккуратно. Если прошлое остыло, если выцвели чернила той тревоги, от которой думал ты не излечиться никогда, невозможно запереться и к оттаившему сердцу снова тянутся лучи и провода. Невозможно запереться, и к оттаившему сердцу снова тянутся лучи и провода. И казалось неуютно так брести по первопутку, но роняет небо мая на глаза свою шальную глубину. Отвернуться невозможно, и опять неосторожно я вступаю в эту странную страну. Щебечут в гнездах недоверчивые грезы, только сучья очень колки, и сквозь них не дотянуться сгоряча. Невозможно и не нужно обходить ответом дружбу, отказавшись от надежного плеча. Невозможно и не нужно обходить с ответом дружбу, отказавшись от надежного плеча. Если прошлое остыло, если выцвели чернила той тревоги, от которой думал ты не излечиться никогда, невозможно запереться, и к оттаившему сердцу снова тянутся лучи и провода. Снова тянутся лучи и провода. колеблются в дыхании осторожно и растворяются в задумчивости стены. Привычки старые, навы и невозможны, и ни с того, и ни с сего второстепенны. Откуда силы взять в смирение и покое? Сегодня веток наломало много градом. Я бы никому не пожелал узнать такое. Все позади, но говорить, однако ж, надо. Слова забытые и ставшие чужими, слова, которые привычно повторяешь. Я узнаю тебя, как будто бы впервые. Ты в отрешение надуманно играешь. А ночь тяжелая сгущается и давит, и гулко тянутся усталые минуты. Сегодня лучше все как есть пока оставить, а завтра вместе постараемся распутать. Я уложу в букет все хлопоты красиво, ты разберешь их, неудачные роняя. И пусть отшепчутся унылые мотивы, и листья кружатся друг друга догоняя. Цветья синих радуг над Онегою ожила, вдалеке от старых ладок деревянные хижину растеряла, разбросала терема по островам, и по росту на погосте сели купала. Что налево, что направо, поглядишь наискосок, все вокруг околдовало травянистый поясок, и с гудками теплоходов будоража тишину понаехали туристы поглядеть на старину. Как из леса диво шито, только Нестору известно, как легко и деловито и поставлено на место. Все добротно, будто кто-то только вышел до зари, и беспечно спят на печке где-то звонари. А когда луны краюха окунается в туман, и ни глазом, и ни слухом не проверишь, что там ман. Но сруба пожилого все заваленка пуста, только вороны недвижно смотрят на воду с креста. Семицветья синих радуг над Онегою ожило, вдалеке от старых ладок деревянные кижину растеряла, разбросала терема по островам, и по росту на погосте сели купала. Дорогу, кто ей выткал белый саван, что ей делать с ним, что ей делать с ним? Плачет вьюга, нету друга, все в лесу боятся вьюгу, а следы своей фатою вьюга замела, вьюга замела. Деревам платок пуховый, вьюга свой надела новый, а они к земле приникли, ветки опустив, ветки опустив. Подошла она к сторожке, заглянула к ней в окошко, там уютно сели к печке вьюгу переждать, вьюгу переждать. Бродит вьюга по сугробам, вышла вьюга на дорогу, кто ей выткал белый саван, что ей делать с ним, что ей делать с ним? Ну вот опять обиделась, ушла, сказав прощай. Тебя девчонкой глупенькой назвал я невзначай. Один брожу по городу, дождь каплет с лунных крыш. Деревья спят, кварталы спят, и ты, наверное, спишь. Деревья спят, кварталы спят, и ты, наверное, спишь. Сорву цветочек аленький в волшебном я саду, и с этой сказкой старенькой во сны твои зайду. Завороженным чудищем умру у ног твоих. Весна для всех, луна для всех, а сказка для двоих. Весна для всех, луна для всех, а сказка для двоих. Ты вспомнишь, что в придуманном творило волшебство. Неужто сердце Настеньки добрее твоего? И с электричкой утренней, приехав в Ленинград, сказав привет на мой в ответ, поймешь, чему я рад. Сказав привет на мой в ответ, поймешь, чему я рад. Да еще уж тут не понять. Ты... Если б мне на день рождения подарили телескоп, я б сидел до одуренья, налепив очки на лоб и озябнув от волнения на оптическом глазу, видел где-то во вселенной N-размерную козу. Жажда знаний и открытий не дает спокойно жить. Мне в ученую обитель хоть бы тропку проложить. Я буквально за неделю абсолютно о луне отыскал стрельцовые цели, от тельца поставил в хлеб. Я бы завтракал домами, запивая молоком. Я бы сгрыз науки камень, раздробивший кулаком, и без хлопотных полемик я б такое написал, что старейший академик с горя б локти искусал. Но с сенсацией придется до поры повременить. Места в кухне не найдется, телескоп установить. Потерпите, звездочеты, в этом я не виноват. Да наяву, на раскопе, в это время тишина. Затерялись в кронах лип монастыри. Спи спокойно, а под песни колдуна в небо звезды будут падать до зари. По негласному веленью выйдя с колеи, все пройдет без повторений, замолчит вдали. Но за возгласом скрипучих крепостных ворот помяни с надеждой случай.